Глава 24. Через 2 часа они не вернулись. Через 3 тоже. И даже через 3 часа 25 минут входная дверь не открылась. О чем я думала в этот момент? Не знаю. Мне сложно сказать. Кажется, ни о чем. Я была в прострации, и чем больше проходило времени, тем глубже я погружалась в нее, уже не слушая, что мне щебетала в ухо Люся, как не замечала попыток Шурика отвлечь меня. Мой взгляд то и дело поднимался к часам, и я никак не могла себя заставить не смотреть на стрелки, равнодушно ползущие по циферблату. «Вера!» — я вздрогнула и посмотрела на Люсю. Мы недавно пришли домой после прогулки по Гордану, и теперь мадам Полякова пыталась добиться от меня ответа о моих впечатлениях. У меня их не было, потому что среди небольшого количества достопримечательностей я пыталась обнаружить пару, сейчас находившуюся неизвестно где и непонятно чем занятую. Должно быть, примирением, по крайней мере, именно так мне и объяснили Поляковы, не вдаваясь в подробности. «Да достало уже, Вер», — говорил мне Шурик. «Каждый раз нужно выбирать, кого хочешь увидеть. То просишь одну не приезжать, то наоборот, как только она скажет, что будет занята, звонить другому, чтобы позвать на семейное торжество». «Иногда вообще до маразма», — вклинилась Люся. «Аленка сказала, что не приедет, но потом передумала. Костя прилетает, а она сидит в гостиной, так он развернулся и уехал». «Да, все сложно», — отозвалась Элеонора, которая решила пройтись с нами. «Почему? Что у них произошло?» — спросила я, изнывая от любопытства и подозрений. «Костя сам расскажет», — ответил Шурик. «Да уж, пусть лучше сам», — согласились с ним и жена, и мать. «Черт знает что», — сердито выругалась я. «Ну хоть намекните, что между ними было». «Чего между ними только не было», — усмехнулась Элеонора. «Но лучше тебе все выслушать из первых уст. Можем лишь сказать, что у Кости есть повод избегать ее общества». Вот и все. Хотя стоило радоваться уже тому, что со мной продолжают общаться, будто ничего не произошло. Саша с Люсей сказали так. «Тебе не о чем переживать. Вы обманывали нас, мы обманывали вас. Считай квиты. Так что для нас ничего не изменилось, просто теперь все в открытую». С родителями было немного сложнее. Нет, на меня никто не нападал, и защищаться мне не пришлось. Разве что Станислав Сергеевич был недоволен тем, что его дети врали им с матерью. Я была чужой в этой семье, к тому же простым исполнителем, потому весь гнев обрушился на отсутствующего инициатора и его пособников, как называл сына с невесткой грозный глава семейства. А в окончании своей речи старший Поляков потряс пальцем перед носом Александра, закончив: «Ну, если только ты втянул его в новые неприятности». Он не закончил, но было понятно, что ничего хорошего Полякова-младшего не ждет. В тот момент я не рискнула задать вопрос, мучивший меня, и на который я так и не получила ответа после. Разумеется, о взаимоотношениях моего шефа и Алены. Что до Элеоноры, то она горячиться и махать шашкой не стала. Не знаю, что творилось в ее голове, но задав мне несколько вопросов о том, что связывало нас с Колчиновским до авантюры, женщина произнесла: «Начинаем знакомиться в 3-й раз. Надеюсь, это не войдет в привычку». В общем, мои опасения в отношении того, что мне придется держать удар в одиночку, не оправдались, что не могло не радовать. Обещание, данное Косте, его родня выполняла. Хотя по тому, как протекало наше общение, ко мне и вправду относились хорошо. Наша прогулка и оживленные разговоры, в которые меня упорно пытались втянуть Шурик и Люся, были больше всего похожи на опеку и желание отвлечь. Они очень старались, и поначалу у них даже получалось, но чем больше проходило времени, тем меньше я обращала внимание на то, что они мне говорили, отвечала не впопад и смотрела на часы. А когда пришли домой, и там по-прежнему не было никого, кроме Станислава Сергеевича, я перестала замечать родственников шефа окончательно. 4 часа, — произнесла я, кажется, прервав Элеонору, что-то оживленно говорившую мужу и невестке. «Что ты сказала, Вероника?» — спросила меня женщина. «Я оставлю вас на минутку», — сказала я, проигнорировав ее вопрос, и направилась в нашу с Костей комнату. Меня потряхивало. Я не могла собрать воедино ни одной мысли, потому что хаос продолжал править бал, и Минотавр, все-таки пробудившийся, ревел дурниной в моем сознании, уже не зная, в какую щель забиться. Я честно пыталась держать обещания и не накручивать себя, но терпение иссякло еще час назад. И все-таки я продолжала бороться с собой, уговаривая разгулявшуюся фантазию успокоиться. Но ведь я и вправду не знала, что могло случиться между Колчиновским и младшей Поляковой. Но в любом случае это было что-то серьезное. Если его нежелание общаться с ней дошло до той степени, что он выбрал путь лжи, лишь бы не проиграть и не пойти на эту проклятую встречу. Сколько версий, сколько предположений, и все сходятся в одной точке. Торжество в глазах Алены. Торжество надо мной. Вся эта ее ирония при взгляде на Костю, будто она заведомо знала о том, что он никуда от нее не денется, и яд издевки в вопросе о желании жениться. Все-таки пара? Да, скорее всего. Только кто и что из них сделал такого, что совместное местонахождение стало невозможным? И главное, чем закончится эта примирительная встреча? «Надеюсь, к утру вернемся», — так сказала она. И пусть он хотел показать мне, что ждать подвоха не стоит, но срок, назначенный шефом, миновал уже дважды. Выходит, права она. Или... «Черт», — выругалась я, хватаясь за голову. «Прекрати придумывать. Хватит». Я достала свой телефон, лежавший безжизненным куском пластика в моей сумочке. Я выключила его, как только мы вошли в здание аэропорта, и еще в России с тех пор не включала. А теперь включила и впилась взглядом в экран, надеясь увидеть хоть что-то от контакта любимой, но так и не дождалась. Все сообщения, полученные мной, не имели к нему никакого отношения. Как там говорила Сюзанна, героиня Татьяны Васильевой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», перефразировав слова Мичурина? «У нас нет времени ждать милости от природы. Взять их самим — наша обязанность». Да, вроде так. И я сама набрала Костика. Сердце скакануло к горлу, когда я услышала первый гудок. Я заставила себя выдохнуть и собраться с мыслями, чтобы говорить ровно и четко, без придыхания и дрожи в голосе. Однако все эти старания были напрасными. Шеф не ответил. Серия гудков отзвучала в пустоте эфира и смолкла, усиливая мою агонию. Я убрала телефон от уха и посмотрела на экран. После закрыла глаза и велела себе не паниковать. Все хорошо. Не происходит ничего такого, от чего я должна чувствовать себя женой, брошенной ради любовницы. Мы никто друг другу. Никто. Он мой шеф, я его бухгалтер. У нас договор и немного симпатии. Мы не в отношениях, и Костя ничего мне не обещал. Он не клялся мне в любви и верности. Чужие люди — ничего больше. Он вернется, когда освободится, и я не вправе требовать у него объяснений и обижаться. Свою работу я выполнила, на этом все. Так должно быть, так правильно. Он сам по себе, я сама по себе. Да, именно так. «Да чтоб тебя!» Простонала я, снова посмотрев на телефон. «Между нами ничего нет, но есть день в Экс-ан-Провансе, есть закат в Марселе, есть утро в Гордане и огонь в его глазах. Есть наши поцелуи, которые не были предназначены для сторонних наблюдателей, есть ночи, когда я спала на его плече и его просьба верить ему. Есть его слова и мои мысли. Есть то, что начало зарождаться между нами». Отчего его родители не усомнились в легенде, рассказанной им. И их опека тоже есть, как и желание не дать мне зациклиться на происходящем. Все это есть. Но мы по-прежнему чужие друг другу люди. Я поджала губы и снова отключила телефон. После подошла к зеркалу и некоторое время рассматривала себя. «Какая же ты красивая! Почему я не замечал этого раньше?» Усмехнувшись, я провела указательным пальцем по щеке, добралась до уголка губ, и непроизвольный всхлип вырвался из горла. «Как же ты мне нравишься!» «Что ж так плохо-то?» — прошептала я, глядя сквозь тонкую пленку слез в зеркало и видя там совсем другого человека. Мотнула головой, вдруг разозлившись, и ожесточенно стерла со щек ненужную влагу, ворча себе под нос. «Дура ты, Вера!» Втюрилась в начальника и придумала себе красивую сказку. Он сейчас черт знает, чем занимается, а ты слезы льешь. Просто отлично. Именно то, что надо. Доставай разум. Стряхивай с него паутину и возвращайся к реализму». Криво ухмыльнувшись своему отражению, я взялась за дело. А через полчаса, стараясь не привлекать к себе внимания, выбралась из дома. Поляковы сидели в гостиной и о чем-то негромко переговаривались, потому моего побега никто не обнаружил. Надев туфли, когда дверь за моей спиной закрылась, я зашагала к местечку, замеченному мной еще во время прогулки в день приезда. Тогда оно меня особо не заинтересовало, а сегодня, когда мы проходили мимо, я вспомнила о нем. Мне необходимо было оказаться там, где есть люди. Много людей, которым до меня нет дела, которые не будут успокаивать, отвлекать или уже одним своим существованием напоминать, что у меня все совсем нехорошо. На вооружении у меня имелся разговорный английский и желание отвлечься от всего и вся. В кошельке лежали евро, которые я заготовила для нашей поездки, чтобы не чувствовать себя зависимой от Колчуновского, но так и не потревоженные ни разу, потому что везде и за все платил он, не желая слышать намеков на мою самостоятельность. Что ж, спасибо, дорогой мой шеф, что помогли мне не прокутить мой золотой запас. Кто-то может подумать, почему я вообще не улетела, имея паспорт и деньги на билет. Я отвечу. Такая мысль у меня мелькнула, но я отказалась от нее, потому что все еще помнила просьбу Кости и данное обещание. Сбежать — дело нехитрое и не всегда полезное. А я хотела разобраться в ситуации, чтобы расставить для себя все точки над «и» и понять, как жить дальше. Но оставаться в доме, где разговаривали, или приглушенно, чтобы обсудить происходящее, не привлекая моего внимания, или же, напротив, преувеличенно громко и весело, чтобы отвлечь и показать, что все в порядке, было невыносимо. Мне был просто жизненно необходим глоток свежего воздуха вдали от дома Поляковых. И я решила сделать его самым простым и доступным способом. Я шла в бар. Нет, я не хотела напиться и забыться, только понаблюдать со стороны чужой праздник жизни, попивая что-нибудь легкое и приятное. Бродить по городу в одиночестве не дало бы мне нужного результата. Погружение в себя вело к обиде, нехорошим фантазиям и бурному скандалу. Мне же хотелось избежать этого. Так уж лучше незнакомое место, чужие люди и возможность сконцентрироваться на наблюдениях за теми, кто будет рядом. Иначе я попросту сойду с ума от тех домыслов, что превращают мой мозг в фарш. У бара я на мгновение остановилась, думая, стоит мне пересекать порог заведения в чужой стране или лучше вернуться под безопасный кров адвокатского дома и продолжить ходить из угла в угол под настороженными взглядами не моей родни. А если Костя уже там? И что тогда он скажет мне после стольких часов отсутствия? Что все хорошо? У кого? «Прекращай», — велела я себе и шагнула в гостеприимные двери питейного заведения. Местечко оказалось уютным и пока полупустым, все-таки за окном продолжал течь день. Я сразу направилась к стойке, уселась на высокий стул и скользнула взглядом по стройным рядам разноцветных бутылок. Бармен, молодой худощавый мужчина, подошел ко мне. Он приветливо улыбнулся и поздоровался, разумеется, по-французски. Чтобы понять пресловутое «бонжур», знание языка не требовалось, и я ему кивнула в ответ. Следующую фразу я поняла по смыслу, а может, только подумала, что поняла, но так общаться было невозможно. «Вы говорите по-английски?» — спросила я. «Да, разумеется», — перешел на английский бармен. «Чем могу быть полезен, очаровательная мадемуазель?» «Давайте начнем с чашки кофе», — ответила я, улыбнувшись в ответ. Вскоре передо мной стоял первый заказ и бармен как довесок кофе. «Вы не англичанка», — заметил он. «И не американка. Интересный акцент. Откуда вы?» «Из России», — ответила я, сделав первый глоток, и одобрительно кивнула. «Ммм, вкусный кофе». «Благодарю», — улыбнулся бармен. «Меня зовут Патрис, Патрис Леруа. Могу я узнать ваше имя?» «Вероника», — сказала я, рассматривая мужчину с большим интересом. Он был по-своему интересен, даже, наверное, симпатичный. Несмотря на худощавость, Патрис не воспринимался как хиляк, скорее был жилистым. Пронзительные темно-карие глаза и нос с небольшой горбинкой вкупе с удлиненным овалом лица делали его похожим на вампира. Не в смысле страшный. В мсье Леруа было нечто завораживающее и притягательное, и если бы не синеглазый мерзавец, рвавший сейчас на клочки мою душу, я бы, наверное, даже пофлиртовала с этим французом. Хотя, Почему бы и нет? Откуда мне знать, чем сейчас занимается Колчиновский? Да и в конце концов, я свободная женщина. Пока не доказано обратного. Тем более в темных глазах напротив читался явный интерес к моей персоне. Может, от скуки, а может, и вправду понравилось. Так почему бы и нет? И я снова улыбнулась Патрису. Спустя час в баре прибавилось народа, и бармен все чаще отвлекался от нашего разговора, текшего легко и непринужденно. Я уже знала, что Патрису 24 года, что он расстался с девушкой и уже месяц живет один. Между делом выяснилось, что у меня красивые глаза, похожие на изумруды, и очаровательная улыбка. Все это было очень мило и хорошо отвлекало меня от опасных подозрений, но только пока мы разговаривали. А как только Патрис отходил, мысли, словно сорвавшиеся с привязи псы, кидались на мой разум, вгрызались в него, остервенело рыча, и я опять смотрела на часы. Глупо. Меня самой уже не было в доме Поляковых второй час, и что там творилось, я представления не имела. Некрасиво, конечно, с моей стороны. Это я понимала теперь, когда уже было поздно. Надо было их предупредить, что я ухожу. Представляю, что они подумали, не обнаружив меня. Они вроде как несли за меня ответственность, и тут я пропадаю. Ладно бы в России, но это происходит во Франции. Они передо мной только что на голове не стояли, а я как ребенок сбежала, не подумав, что подставляю их и заставляю волноваться. Да, нехорошо. Вроде как ко мне с душой, а я задом повернулась. Но не могла я сидеть там с ними и ждать. А скажи, что хочу уйти, пошли бы со мной или вообще никуда не отпустили. Придется извиняться. О чем ты все время думаешь? Голос Патриса вернул меня в реальность, и я рассеянно улыбнулась ему. Да так, мелочи. Хочу угостить тебя моим новым коктейлем, сказал новый знакомый. Говорят, от него все горести исчезают, как по мановению волшебной палочки. Угощай, Гарри Поттер, усмехнулась я. Патрис рассмеялся и подмигнул мне в ответ, а вскоре передо мной стоял бокал с коктейлем. И я принюхалась. Пахло приятно. После, отсалютовав новому другу, сделала первый глоток. Напиток оказался легким, и алкоголя в нем я в первое мгновение не почувствовала. Лишь когда по телу разлилось тепло, я поняла, что это все-таки не детский коктейль. «Тебе нравится?» — спросил Патрис. «Очень», — улыбнулась я. «Ты сам его составил?» «Да», — кивнул бармен. «Это мое маленькое хобби». «Как он называется?» Еще вчера и сегодня утром он был безымянным, но теперь я знаю, как его назвать». Он сделал эффектную паузу, и я, сообразив, что сейчас услышу, подыграла дамскому угоднику в ожидании, пошире распахнув глаза. «Вероника», — наконец произнес Патрис. «О!» — протянула я в фальшивом изумлении. «В честь меня?» «А почему нет?» — бармен навалился на стойку, приблизив ко мне лицо. После взял за руку и, глядя мне в глаза, поднес ее к губам. «Я очарован, Вера», — запел мой французский соловей, делая ударение на последний слог в предложенном ему сокращении моего имени. «И если мы больше не увидимся, то хотя бы твое имя останется моему коктейлю. Но если ты не против задержаться здесь подольше, то я мог бы показать тебе наш городок таким, каким его знаю я». «Я не против», — ответила я, глядя ему в глаза, и бокал с коктейлем Вероника слетел со стойки, сметенный чужой рукой. «Эй!» — возмутился Патрис. Его дальнейшую фразу я не поняла, зато поняла каждую родную букву в угрожающе тихом рычании, раздавшемся над моей головой. «Какого черта здесь происходит?» Я обернулась и встретилась взглядом с Костей, чьи глаза могли бы поспорить с потемневшим перед штормом морем. Сглотнув, я машинально произнесла «Привет». «Я спрашиваю, какого черта тут происходит?» Голос шефа взвился, став громче и злее. «А что тут происходит?» — спросила я, удивленно приподняв брови. «Сижу, общаюсь, угощаюсь. Кстати, ты только что уничтожил коктейль, названный моим именем. Я удовлетворила твое любопытство?» «Водку», — велел Колчиновский, швырнув на стойку купюру. Патрис чуть помедлил, но все-таки поставил рядом с купюрой рюмку и налил в нее требуемый напиток. Шеф жахнул стопарик по-нашенски в один глоток, не поморщившись и не попросив закусить. После произнес нечто краткое по-французски, и бармен налил вторую порцию. Она последовала в Колчиновского следом за первой. Стопка с громким стуком опустилась на стойку, и Костя резко выдохнул. После устремил на меня взгляд и, покривившись, буркнул: «Не помогло». И меня, схватив за плечи, с силой встряхнули. «Ты что творишь?» — гаркнул шеф. «Ты понимаешь, что я чуть с ума не сошел, пока бегал по чертовому городишку, разыскивая тебя?» — говорил Колчиновский по-русски, потому добропорядочные горданцы так и не узнали, как только что унизили их родной город. «Я просил доверять мне, просил подождать». 4 часа?» — взвелась я в ответ. «Или сколько там тебя не было? Я не железная, мне нужно было отвлечься». «Чем тебя не устроила моя родня?» «Тем, что она твоя», — рявкнула я и развернулась к Патрису, переводившему встревоженный взгляд с меня на шефа. Он не понимал нас, потому не знал, что ему делать и стоит ли вмешаться. «Повтори, пожалуйста, свой замечательный коктейль», — попросила я по-английски. Во мне клокотало от разом нахлынувших эмоций, и моя улыбка, наверное, больше напоминала оскал, потому что Патрис все-таки не удержался от вопроса: «Что происходит? Он тебе угрожает? Помощь нужна?» «Сунешься, и будет нужна», — опередил меня Костя. «Приятель, ты бы вел себя», — начал бармен, но шеф отчеканил: «Тебя зовут уже 5 минут, займись своей работой». «А ты не указывай человеку, что ему делать», — язвительно отозвалась я. «Он со своей работой справляется. И обещания, наверное, выполняет». «Хочешь проверить?» — прищурившись, спросил Костик, облокотившись на стойку. «А почему бы и нет?» — спросила я, развернувшись к нему. «Я, в конце концов, свободная женщина». Колчиновский склонил голову к плечу, разглядывая меня с явным интересом. Я фыркнула и отвернулась, ожидая возвращения Патриса, который поглядывал в нашу сторону. «Ты обещала меня дождаться», — неожиданно спокойно сказал Костя. «А ты обещал вернуться максимум через 2 часа», — ответила я, бросив на него взгляд. Но не ответил даже на звонок. «Я перезвонил через 10 минут, когда увидел, что ты звонила, но телефон был уже отключен». И кровь ударила мне в голову. Я столько раз отгоняла от себя видение сплетенных тел за это время, а теперь почти уверовала в свою грезу. Стремительно развернувшись, я впилась в него взглядом. «И что же помешало тебе услышать звонок?» «У меня отключен звук». Сердце загрохотало в ушах, заглушив окончание фразы. Меня затрясло, потому что теперь все казалось очевидным. Пропал, отключил звук, не спешил возвращаться, и она точно знала, что это произойдет, потому и смотрела на меня с торжеством. Что дальше говорил шеф, я не слышала. Меня трясло от злости и ревности, и когда вернулся Патрис, я произнесла: «Я хочу, чтобы ты показал мне гордан». «С удовольствием, Вера», — ответил с улыбкой бармен. «Скажи, а это не будет наглостью, если я напрошусь к тебе на ночь?» Патрис бросил взгляд на Колчиновского. Я на шефа не смотрела, сейчас я сосредоточилась на бедолаге Патрисе, которому не повезло оказаться между жерновами нашего скандала. «Вера», — предостерегающе позвал меня Костя, но я даже и не подумала обернуться. Все, что я успела пережить и передумать за время его отсутствия, сейчас навалилось на меня разом, уничтожая здравый смысл и желание узнать, что произошло между шефом и дочерью Поляковых на самом деле. Мне было плевать. «Если ты хочешь...» — начал Патрис, и кулак шефа обрушился на многострадальную стойку. Бармен посмотрел на него и нахмурился. «Приятель, кажется, девушка не хочет продолжать ваш разговор. Если ты мужчина, то должен оставить ее в покое». Костик сжал мою руку за запястье и ткнул ею чуть ли не в нос Патрису. «Кольцо на ее пальце ни о чем не говорит?» — спросил шеф. Я вырвала руку из захвата, стянула с пальца его колечко и положила на стойку. «Забирай, у меня уже есть такое». «Не беси», — как-то чересчур дружелюбно ответил Колчиновский. «Вера, не дури. Нам нужно поговорить». «Алены не хватило?» — со злой насмешкой спросила я. «Язык еще не стер, разговаривая? Или что ты там об нее тер?» И покривилась. «Фу, уйди!» «С меня хватит», — сухо произнес Костя, и меня сдернули со стула. «Эй, крикнул вслед мой новый знакомый. Слушать его не стали ни шеф, ни я. Колчиновский, прижав к себе, как когда-то 1000 лет назад, когда я послала его после кофейни, нес меня к выходу. Я выворачивалась, не произнося ни слова, и как тогда, так и не смогла вырваться. Так мы и покинули уютный бар. Шеф гордо шествовал, не замечая ни окликов, ни привставших со стульев завсегдатаев, которых влекло то ли любопытство, то ли возмущение. Уже на улице, когда дверь за нами почти закрылась, следом выбежал Патрис. Он вцепился в плечо Колчиновского, кажется, пытаясь отбить у того добычу. Костя поставил меня на землю, резко развернулся, и бармен отлетел от него, схватившись за лицо. Я потрясенно смотрела на шефа. После подняла руку и покрутила пальцем у виска. «Ты псих!» — воскликнула я. «В машину!» — вместо ответа рявкнул Костя. «Никуда я с тобой не пойду!» — возмутилась я. А через пару секунд оказалась сидящей на заднем сиденье рядом с Шуриком, который тут же сжал мое запястье, разом показав, что попытка побега провалится, если я на нее решусь. Я порывисто обернулась к окошку, потому что шеф вернулся к бармену и теперь что-то ожесточенно говорил ему. После выдохнул, хлопнул по плечу и подошел к машине. Мы встретились взглядами, и я отвернулась. Костя сел за руль, выругался себе под нос, и машина тронулась с места. Я снова посмотрела в окошко. Патрис провожал нас взглядом. Я махнула ему свободной рукой и попыталась выдернуть вторую. Не получилось. Адвокат оказался не слабей шефа. Ну и черт с ними. Все равно от тебя не убежишь.